33. Тот же день принес, однако, и возвышенный образец честности, явленный Кассием Асклепиодотом, выдававшимся среди вифинцев несметным богатством. Почитая Сурана, когда тот был на вершине могущества, он не покинул его и в беде, за что и был лишен достояния и отправлен в ссылку, показав своей судьбой, сколь безразличны боги к добру и злу. Тразей, Сурану и Сервилии предоставляется избрать для себя смерть по своему усмотрению. Гельвиди и Пакони изгоняются из Италии. Монтан, во внимании к просьбе отца, смотри примечание 21, был прощен, впрочем, с оговоркой, воспрещавшей ему отправление государственных должностей. Примечание 21. Отец Монтана был участником оргии Нерона и пользовался его благосклонностью. Конец примечания. Обвинителям Эприю и Касуциану было пожаловано по 5 миллионов сестерциев, Осторию – 1 200 000 и квестерские знаки отличия.